Поэтому он никак не реагировал на ту часть информации Новотного, которая касалась развития товарного хозяйства. Но в целом визит прошел прекрасно. Однако одна деталь глубоко врезалась в мое сознание. Мы находились в небольшой комнате президентского дворца, в которой Хрущеву и всей делегации докладывался вопрос о договоре, заключаемом между СССР и Чехословакией. Хрущев вместе с Андроповым восседал на таком дворцовом в стиле ампир диванчике, в любимой позе, сложив руки на животе и поигрывая пальцами. Громыко сидел напротив в кресле, я где-то сбоку. Громыко читал проект договора, который держал перед его глазами один из заведующих отделом МИД. Договор представлял собой довольно большой по размеру фолиант, как обычно вмонтированный в красный кожаный переплет. И тут произошла любопытнейшая сцена. Дипломат, державший договор перед Громыко, как будто он сам не мог этого делать, почувствовал, что Андрей Андреевич испытывает какое-то неудобство. Тогда он опустился на одно колено, чтобы тому было сподручней. Но этого оказалось мало. Тогда дипломат опустился на оба колена сбоку от кресла Громыко, осторожным движением перелистывая страницы договора. Эта сцена не вызвала ни у кого удивления. Коленопреклоненный крупный мидовский чиновник, механически листающий договор перед глазами у своего босса, в этом было что-то средневековое, отвратительное. Меня это резануло прямо по сердцу. «Вот, Федя, — подумал я, — смотри, и ты докатишься до такого когда-нибудь, если вовремя не выскочишь из этой игры». Я часто вспоминал потом эту сцену, когда принял решение уйти из аппарата ЦК. То было одно из наиболее суровых предостережений. Я знал этого дипломата. По-своему незаурядный человек, с сильным характером, эрудированный. Он отличался резким стилем в отношениях со своими подчиненными, который компенсировал его распластанную угодливость перед высшими. Мне эта сцена преподнесла урок, запомнившийся на всю жизнь. И когда у меня начались всяческие испытания, я нередко мысленно вспоминал ее и повторял про себя: «Нет, я никогда не встану на колени». Что касается Хрущева, то на его лице не было и тени сомнения в прочности своего положения. Напротив, по всему было видно, что он уверен в себе как никогда. Все противники удалены из состава президиума ЦК. Остались почти исключительно выдвиженцы самого Хрущева. Его слово было законом. Он чувствовал себя всевластным. То было кульминацией его жизни. Апофеоз власти и апофеоз ослепления. Всего несколько месяцев, всего один шаг отделял его от полного крушения. Воистину, если Бог решит кого-то погубить, он прежде лишает его разума. Так было и с Хрущевым. Проводы из Праги и встречи в Москве были торжественными. Брежнев первым бросился в объятия Никиты Сергеевича, чмокнулся, нет, поцеловал его, ласково обнимал за плечи. Затем подошел Подгорный с радостной улыбкой на тупом лице. Затем с двусмысленным оскалом Суслов, который тоже долго жал руку Хрущеву. За ним с каменным лицом Шелепин. Все участники заговора были в сборе. И в духе лучших византийских традиций они расточали елей человеку, которому уже подготовили удар ножом в спину. В октябре 1964 года с группой сотрудников двух международных отделов ЦК я находился на загородной даче. По прямому поручению Хрущева мы готовили один из важных документов, касающихся внешней политики. Нас очень торопили.